казарме Антошку встретили так, точно он пролежал в больнице не месяц, а год. Обрадовались, а потом вслед и опечалились. Слишком уж невеселый, заморенный вид был у Антошки. «Бедняжечка!» — сплеснула руками Ефросинья. «Как тебя там залечили? Кожа до кости! Еще и хромуляет!» Она отвернулась, вытерла фартуком глаза и тут же напустилась на Аверьяна, который в это время был в казарме. «Перевели мальчика, калекой сделали. Надо было тебе его сюда приводить. Вот теперь и будет всю жизнь хромулять. Сами себя губят и других за собой тянут. Как на него теперь мать глядеть будет?» Аверьян чесал голову и оправдывался нескладно. «Что ж, с кем не бывает. Хотелось как лучше. Так вышло». «Вот теперь-то уж не пускай его в шахту», — не унималась Ефросинья. «Да, теперь ему туда не след. Пускай тут пока, а там посмотрим». Антошка стоял невеселый, затуманенный. Что с него теперь? Какой толк? Все жалеют, но эта жалость, как камень на душе, не облегчает, а только давит. С неделю Антошка оставался без дела, отдыхал. Ходил по руднику, на станцию, где смотрел на поезда, к больнице, навестить своих, знакомых, грелся на солнышке, валялся, где сухо было на зеленой травке, видел своих приятелей, Голована, Дырявого, Гунькина и других, но, встретившись с ними раза два, почувствовал, что он уже им не товарищ. Они здоровые, быстроногие, стоят, балагурят, а потом вдруг, как стая воробьев, снялись и полетели, махая руками, как крыльями. Антошка, как подбитый, ковыляет за ними. Где уж, пеший конному не товарищ. Ребята жалели Антошку, не затрагивали его, но и в этом было что-то обидное. Ему нужна не жалость, а равные товарищеские отношения, а этого-то и нет. И от всего этого Антошке стало скучно. Все в работе, все знают свои часы труда и отдыха, только он один без дела. В больнице месяц лежал, ничего не делал, и тут зря болтается. Не привык он так. Захотелось какой-нибудь работы, и еще более захотелось домой. Там теперь весна в самом начале, в поле повыезжали, хлеб сеют, бронят. Мать там одна разрывается, дела много, а от сестер какая помощь. Лучше всего поехать бы ему домой. Стал он просить отца. «Отпусти домой, тятька. Там я в помощь буду, а тут что? Одна скука». И Ефросинья поддержала. «Чего даром парня держать? Пускай домой едет. Там возле матери скорее крепнет». Отец подумал и согласился. Вот только одного пускать неохота. Надо подождать, может быть, попутчик найдется. Стали расспрашивать, не едет ли кто в Тулу, но таких не нашлось. А тем временем Аверьян сходил с Антошкой в рудничную контору, представил от доктора свидетельство о том, что его сын Антон Пантелеев, 13 лет, получил повреждение ноги в шахте во время работы, что повлекло уменьшение его трудоспособности, и стал просить, чтобы выдали ему вознаграждение за увечье сына. Требование было законное, и Антошке назначили к выдаче 80 рублей. Повздыхал Аверьян, потолковался, хотел еще выторговать хоть пятерку, и взял деньги. Мало дали. Нога дороже стоит. Парня на всю жизнь испортили. Да что поделаешь, не судиться же с ними. Пришлось согласиться. В вербное воскресенье вечером Аверьян повел Антошку на поезд. Ефросинья напекла на дорогу пирожков, поцеловала Антошку, дала гривенник, проводила как родного. На станции купили билет. Поезд был прямой, до самого места. Аверьян долго наставлял Антошку, чтобы сидел в вагоне смирно, не выходил на станциях, берег свою сумочку и деньги. Дал он Антошке для дома 10 рублей и велел спрятать в сапог. Ударил звонок. Подошел поезд. Антошка с бьющимся сердцем вошел с отцом в вагон. Большим и важным делом казалась ему эта поездка. Выбрали место возле окна, в уголке. В вагоне было свободно. Аверьян дал Антошке билет и на харчи полтинник. Потом заторопился и стал прощаться, боясь, как бы его не увезла машина. «Ну, прощай, сынок. Клонися мамке и всему дому. Ждите меня на Троицу», — говорил он торопливо. «Прощай, тятька. Будь здоров». Поцеловались. У Антошки навернулись слезы. Аверьян перекрестил сына и вышел. Антошка припал к окну. Отец шел по платформе, глядя на окна, и остановился против окна, где белел расплюснутый Антошкин нос. И когда между Антошкой и отцом стало стекло вагона, у Антошки шевельнулось в груди что-то мягкое, теплое, и ему показалось, что он не так попрощался с отцом. Надо было сердечнее, теплее. Он закивал головой и заморгал глазами, стараясь удержать слезы. Аверьян тоже кивнул ему головой и улыбнулся. Ударили один за другим два звонка. Паровоз свистнул, затрещал кондуктор, поезд сдвинулся и поплыл по рельсам. «Прощай, тятька», — шептал Антошка, прильнув к стеклу. Аверьян сделал несколько шагов по платформе за поездом, потом остановился и сейчас же исчез. Исчезла и станция. Поезд, погремев на стрелках, шел уже ровно, быстро, чуть-чуть покачивая вагоны. На склоне показался рудник. Весь он залит красными лучами заката. Стекла пылают, как жар. Розовыми клубами поднимается из труб дым. Вон та казарма, где жил Антошка. Кто-то стоит у дверей и смотрит на поезд. Кажется, Ефросинья. Машет платком. И Антошка шепчет ей: «Прощай, прощай». Прошла перед глазами шахта. Черная труба стоит как сторож, оберегающий вход в подземное царство. Дым валит из нее, грязный, багровый, в лучах заката. Антошка смотрит на здание шахты и думает: там под землей дядя Иван и его бедные полуслепые коняги. Не попрощался он с ними, не успел. И Антошка шепчет, посылая свои слова в глубину земли: «Прощайте, прощайте». Вот и больница. Большой серый дом, каменная ограда и часовенка на углу. Окна горят так, что больно смотреть. Вон то окно, возле которого лежал Антошка. Кто-то лежит теперь на его месте. Во дворе стоит сторож Михей, приложил руку к глазам и смотрит на поезд. Там где-то и Софья Васильевна. Увидать бы ее напоследок. «Прощай, душа простая, добрая, и вы, хворенькие, прощайте». Антошка смотрит долго, внимательно на больницу, на рудник, и что-то непонятное поднимается у него в душе. Он так рвался отсюда, хотел поскорее уехать, а теперь вдруг все ему стало близким, родным. Забылись труд, темнота, увечья, все тяжелое и темное, что он испытал на шахте, и осталось только то, что давало отраду, утешение, люди, которых он видел там, речи, которые слышал от них. И стало жаль их, этих людей, их темной трудовой жизни, с которой слилась в одно трудовое течение и его маленькая, едва только начавшаяся жизнь. Поезд влетел в выемку, и рудник исчез, точно его и не было. А потом крутой поворот в сторону, и поезд очутился в степи, бугристой и темной, закрытой уже тенями вечера. Солнце поблестело огненными краями и ушло за степные бугры. Загорелась и поплыла по небу алая заря. Даль окрасилась в нежно-розовые цвета, и маленькие тучки, затерявшиеся в небесной пустыне, загорелись пурпуром и позолотой. Поезд бежит, постукивает легко, беззаботно, точно ему весело бежать в светлые весенние сумерки среди широкой степи. О, Антошке, тихо-тихо щемит сердце. Мысли бегут, обгоняют машину, тревожат душу. И жаль ему чего-то, и радостно. Антошка вспомнил свой приезд на шахты полгода тому назад, каким он тогда был глупым, ничего не понимающим, боязливым. Все казалось ему таким трудным, непонятным, опасным. А теперь он точно переродился. Смотрит на все другими глазами и совсем другим возвращается домой. Ему казалось, что он прожил на руднике не зиму, а 3-4 года. Так много он видел, так много испытал. Теперь после шахты меня уже ничем не запугаешь, — улыбнулся Антошка, и у него шевельнулось смелое, горделивое чувство. «Стало быть, даром ничего не пропадает», — думал он. «Жизнь в самом деле учит. Хорошее и плохое, легкое и тяжелое, важное и пустяшное — все идет на пользу человеку, шевелит в нем мысли, раскрывает смысл и понимание жизни. Надо только уметь правильно видеть и понимать. Вот и он, Антошка, многому научился. Пусть его помяла за это шахта, это пройдет, забудется, не останется, может быть, и следа. Но то, что осветило его душу, раздвинуло мысли, раскрыло перед ним души и сердца других людей, это останется с ним вечно, не забудется никогда». Поезд бежал и бежал среди степи. Сумерки сгущались, гасла заря. Промелькнули одна за другой две маленькие станции. Виднелись возле них шахты. В одном месте показались вдали доменные печи. Они пылали, точно гигантские факелы, и долго стояло от них в степи зарево, как от пожара. Взошел месяц, и степь ожила, посветлела, от вагонов легли на землю длинные тени, побежали рядом с поездом, и дым клубился над ними, как настоящий. Где-то в стороне блестела вода, степная река или пруд, набегали и пропадали в голубых сумерках темные рощи, поселки, шахты, хутора. Антошка все смотрел в окно, где бесконечным простором, тихо кружась, разворачивалась степная даль. Лунный свет нес в себе успокоение, и в душе Антошки уже не было беспокойства, оно улеглось, покрылось новым, бодрым настроением. Он думал теперь о том, как он приедет домой. Встретят его мать и сестры, обрадуются ему крепко, и он расскажет им о своей жизни на руднике, обо всем, что дала ему эта жизнь, и они увидят, что он недаром ездил, недаром жил среди чужих людей. А потом возьмется, как большой, за домашние дела и будет ворочаться с ними, пока не приедет отец. А там, может быть, его ожидает еще что-нибудь новое, неизвестное, но хорошее. Жизнь ведь велика, разнообразна и много может дать человеку. Так думал Антошка, глядя на бесконечные, плывшие навстречу поля. А когда месяц стал высоко в небе и забелел над степью туман, и много станций промелькнуло в блеске вечерних огней, Антошка положил под голову свою сумочку, лег на лавку и закрыл глаза. Колеса вагонов равномерно выстукивали «тра-та-та, тра-та-та», точно лошадь звенела стальными подковами. И казалось Антошке, что скачет он по стальной дороге на волшебном коне в какие-то новые края, где для него начнется новая, лучшая жизнь, полная понятного ему смысла и любимого труда. И он уже не думал о шахте.